Глава 39. Соренсон снова посмотрела на фотографии, сначала на одну, потом на другую, туда и обратно. Та же шина, та же грязь. Вовсе не обязательно, что из этого что-то следует. «Согласен», — ответил Ричард, — «не обязательно. Я никогда здесь не была». «Я вам верю». «И бюро не использует специальные шины. Уверена, что мы их покупаем, как все остальные люди». «Вероятно, в Сирс». Примечание. «Сирс Роубак энд Компани. Компания широкого профиля владеет сетью одноименных универмагов». Конец примечания. «Наверняка нечто надежное, дешевое и широкого профиля. То, что продается со скидками. Так поступают все. Так что такие шины стоят на всех больших седанах. Существует полдюжины разных моделей. Для автопарков, машин, сдающихся в аренду, больших автомобилей, на которых ездят пожилые люди». Могу спорить, что в мире миллиард таких покрышек. «Наверное, даже больше», — ответил Ричард. «Так что вы хотите мне сказать?» «Лишь то, что мы точно знаем, какие шины стоят на машине плохих парней. Такие же, как у вас. Из чего следует, что их машина — большой американский седан. А это уже начало». «И все? Остальное — лишь гипотезы». «Ну, нам разрешено строить гипотезы». Тогда я бы сказал, что это городская машина или для пригородов. Большие седаны редко встречаются у фермеров. Они используют грузовики-пикапы с приводом на 4 колеса. Насколько городская? Из таких мест, где есть компании такси и сервисное обслуживание, а также офисы и аэропорт. И местный рынок должен быть подходящим. К примеру, я уверен, что здесь невозможно купить такие шины. Зачем кто-то станет их завозить в магазины? «Вы хотите сказать, что бюро в это как-то вовлечено?» «Уверен, что нет». «Но?» «Ничего». «Но!» «Но я человек, для которого существует только белый и черный цвет. И я предпочитаю получать четкие ответы «да» или «нет», которые смогу принять без колебаний». «Тогда нет, принято без малейших колебаний. Сразу и вне всяких сомнений. Бюро не может быть вовлечено в подобные вещи. Это худший вариант безумия». — Ладно, — сказал Ричард, — поехали. И скажите мне, если захотите, чтобы я на некоторое время сменил вас за рулем. Я знаю дорогу. Соренсон сделал разворот на 180 градусов, потом выжала газ, и автомобиль помчался сквозь дождь. Они миновали мотель на скорости около 60 миль в час. Днем он выглядел немного иначе. Лампы на стенах не горели, и обшивка казалась более бледной. «Я заплатил за две ночи в мотеле и провел в комнате около 30 секунд». «Зачем же вы заплатили?» — спросила Соренсон. «Я чувствовал вину за его стену». «Но вы же ни при чем». «Тогда я так и думал». «У вас не должны были возникнуть угрызения совести». «Не из-за него. Мне он не понравился. Ну, у меня в кармане до сих пор лежит ключ от номера. Может быть, я отправлю его по почте или не стану этого делать». Когда они подъехали к первому перекрестку, Соренсон затормозила слишком поздно, шины завизжали, машину занесло на влажной дороге. Джулия сбросила газ, выровняла автомобиль и помчалась дальше. «Извините», — сказала она. Ричард не ответил, в его положении не стоило жаловаться. Они все еще оставались на дороге, а он бы брел по полю. «Покрышки следует сменить», — сказала она. «Я заметила это по дороге сюда». Ричард не ответил. «Из чего следует, что у плохих парней также плохие шины, если фотографии одинаковые? А это уже второй шаг. Мы знаем, какие у них покрышки, и знаем, что они не новые. Может быть, у них старая машина или старый шофер, возможно, пожилой человек на большой машине». «Сомневаюсь», — ответил Ричард. «Не думаю, что пожилой человек станет выезжать из дома посреди ночи, чтобы посмотреть, как умирает молодая женщина. Вы ведь понимаете, что огонь загорелся, когда они находились здесь? Они не ставили запал, это не спонтанное возгорание. Они подожгли машину, а потом стояли, смотрели и ждали, пока не убедились, что огонь не погаснет». «Ладно, это не пожилой человек из местных, — сказала Соренсон, — это человек из города, где есть такси, автосервис, офисы и аэропорт, — напомнил Ричард. и в городе проживает около 1,5 миллиона человек. Алан Кинг проговорился. Он сказал, что там, где он живет, население составляет 1,5 миллиона. Ну что ж, в принципе, это интересно, если только он не пытался ввести вас в заблуждение. Я так не думаю. Сомневаюсь, что у них имелся сценарий. В целом они действовали умно и быстро, но это был случайный вопрос и мгновенный ответ. Времени на раздумье у него не было. И он ответил мгновенно, так что не мог солгать. Их ложь звучала медленно и неуклюже. Что-нибудь еще? Маккуин произнес странное предложение, точнее, выбрал необычное слово. Я сказал, что за рекламным щитом может не оказаться бензоколонки. А когда мы туда приехали, Маккуин заявил, вам следовало мне доверять. Я думаю, что большинство людей сказало бы верить. Как вы считаете, вам бы следовало мне верить? И что это значит? Я не уверен, на военной службе нас учили выделять необычные слова. У русских есть специальные языковые школы с идеальными акцентами и сленгом, но их иногда выдают странные слова. И на минуту мне показалось, что Маккуин — иностранец. Соренсен вела машину и молчала, думая, рубашка куплена в Пакистане или на Среднем Востоке. «У Маккуина был акцент?» — спросила она. «Никакого. Он говорил, как типичный американец», — ответил Ричард. «А он выглядел, как иностранец?» «Пожалуй, нет. Белый, рост 6 футов, светлые волосы, голубые глаза, сухощавый, длинные руки и ноги, немного неловкий, но когда пришлось вытаскивать из кармана пистолет, выскакивать из машины и бежать по дорожке, а потом прыгать в машину, оказалось, что он весьма спортивный. Такое впечатление, что он занимался гимнастикой». «Ну что ж, возможно, выбор слов — простая случайность», — сказала Соренсен. «Вот только не следует забывать о жертве. Он наверняка имел дело с иностранцами. В качестве торгового атташе? Полагаю, дело в этом. Вы когда-нибудь встречались с торговым атташе?» «Нет, я тоже», — сказал Ричард. «Однако я видел несколько человек, которые утверждали, будто они торговые атташе. И что это значит?» «Нужна Кока-Коле помощь, чтобы продавать свой товар по всему миру?» «Ну, не особенно. Вы со мной согласны?» «Принято считать, что американские товары говорят сами за себя. Однако в каждом посольстве есть торговый атташе». «Что вы хотите сказать?» «Вы видели кабинет торгового атташе?» «Я побывал в 2 таких кабинетах. Окна в обоих выходили во двор, окон на улицу не было. Повсюду свинец и клетки Фарадея. 4 раза в день их кабинеты проверяют на наличие жучков. Мне известно, что формула Кока-Колы является тайной, но это просто смешно». «Прикрытие, совершенно верно», — сказал Ричард. «Любой представитель ЦРУ в посольстве на всей планете называет себя торговым атташе». Шериф Гудман смертельно устал. Кроме того, он сомневался, что оставлять дочь Дельфуэнсо дома в этот день правильно. Или на 2 недели, неделю или месяц, или что там еще имело в виду специальный агент Соренсен. У него было прямо противоположное мнение. Он считал, что постоянное расписание и знакомые схемы жизни чрезвычайно помогают в трудные периоды. Он поддерживал своих подчиненных, когда они приходили в офис, какие бы события с ними ни происходили, тяжелые утраты, развод, болезнь в семье, что угодно. Опыт подсказывал, что рутина помогает переносить стресс. Конечно, ему самому приходилось всячески проявлять сочувствие, говорить людям, что они могут оставаться дома столько, сколько потребуется, но всегда добавлял, что никто не подумает о них плохо, если они начнут работать. Большинство продолжало жить в обычном режиме, и в конечном счете это приносило пользу. Но речь шла о взрослых, а дочь Дельфуэнса была ребенком. Шериф медленно и очень неохотно ехал вдоль короткого ряда домов. За всю свою карьеру ему приходилось 4 раза сообщать родителям о гибели детей, но он ни разу не говорил ребенку о смерти матери или отца, в частности, 10-летнему ребенку, и не знал, как это сделать. «Факты», — сказала Соренсен во время одного из предыдущих разговоров. и сообщите только то, в чем вы совершенно уверены. Не слишком хороший совет. Факты были жестокими. Привет, детка, у меня для тебя новость. Твоя мать сгорела в машине. Это нелегко сказать. И у ребенка нет возможности принять такую новость. Вчера она ложилась спать, и все у нее было в порядке, а утром начинается совсем другая жизнь. Хотя только факты. Сообщите только то, в чем вы совершенно уверены. А каковы факты? В чем они совершенно уверены? Гудман видел сгоревшие тела. Пожары в домах, пожары в амбарах. Нужно проверять зубы или ДНК для свидетельства о смерти и страховке. Это занимает не меньше 2 дней. Заключение врача, которое должно быть подписано и заверено нотариусом. До сих пор никто ничего не знал о Дель Фуэнсо наверняка. Кроме того, что она исчезла, а ее машину угнали. Может быть, для 10-летнего ребенка будет лучше, если процесс разделить на 2 части. Сначала сожалею, но твоя мама исчезла, а через 2 дня, когда они будут знать точно, мне очень жаль, но твоя мама умерла. Может быть, так лучше, чем 1 массированный удар? Или он попросту трусит? Гудман припарковался перед домом соседки и решил, что дело в трусости. Но все же это лучший вариант из всех возможных для ребенка 10 лет. Дети бывают разными. Факты. Сообщите только то, в чем вы совершенно уверены. Шериф медленно и неохотно выбрался из машины, захлопнул дверцу и постоял немного. А потом обошел капот, перешагнул через придорожную канаву и зашагал по короткой дорожке к дому соседки Дель Фуэнсо.